Устали люди от красивых фраз, от слов пустых, торжественных порой. Не верят никому они сейчас, и очень сыты этой пустотой. А ждали, светлое не за горой, придет оно, как ясный первомай. Накормят всех и мясом, и икрой, лишь только весело вперед шагай. Шагали, все сметая на пути, отвергнув Бога, лезя на пролом. Да разве можно так себя вести, бороться с истиной жестоким злом? И чтобы эту истину убить и правду уничтожить навсегда, сказал безумец, Божьему не быть указом строгим в росчерке пера. А дальше ссылки, тюрьмы и конвой, этапы в зоны на лесоповал. Под лай овчарок и метели вой народ Христа путь трудно совершал. С одной лишь целью к светлому вперед, к небесной дали взор свой устремив, где нет метели, вьюга не ревет, навстречу с Иисусом дорогим. Вот к этому нам надо всем идти, наказ Христа исполнить до конца. Там наше светлое в конце пути сияет от Господнего лица. Аминь.